Жив-здоров? Пока что жив. Ну, слава богу. И что-то не договаривали. Смущение было понятным. К весне на нашем дворе сохранялась густая сочная отава, и хозяйственные соседи напускали на нее свой скот. Словом, к празднику мы едва-едва подсчитали свой урон, среди которого, если не считать объеденных овцами посадок, на первом месте оказалось осыпающееся подполье, угрожавшее кирпичным столбиком переводов. Не надо было быть великим плотником, чтобы представить, как начнут отваливаться стенки и вместе со столбиками сползать в яму, как на упавших переводах перекосится пол, как с треском нарушится хитроумная система моих перегородок. И тут я проявил оригинальнейшую черту русского характера. Сначала запустить, а потом героически спасать. Обнаружив опасность, через полчаса я уже разыскивал на своем «Урале-2» по всем неровным точкам совхоза милейшего Ивана Павловича, печника и художника, столяра и слесаря, плотника и гармониста. Несмотря на трудность задачи со многими неизвестными, на каком из этих поприщ действует сейчас Иван Павлович, через полчаса мы уже стояли с ним в полумраке злополучного подполья. Свет проникал с двух сторон, через продушину и в открытый люк. Именно в пересечении двух потоков оказался глиняный пирог с какой-то зыбкой трещиной излома у самого столбика. В том же свете оказался и сам мастер, вернее, лицо его, умудренное и тихое. Как печник, Иван Павлович любил глину с нашей Назаркиной горы за ее разварчатость. Она быстро распускалась в воде, а заправленная песочком потом крепко держала кирпичи. Вот и теперь, привезенный мною с лесопилки, он протянул руку к глиняному пирогу и, взяв кусочек глины, затер на ладонях древесную смолу. «Дело сверхсрочное!» — наконец-то изрек он. «Очень и очень!» — подчеркнул он, и тихие глаза его посмотрели на меня виновато. Вообще-то обычный взгляд Ивана Павловича бывал скорее философски безмятежным, а виновато смотрел он лишь в минуту высшей ответственности, которую брал на себя. Это была виноватость авансом, виноватость на всякий случай. Еще далекий до расшифровки этой авансовой виноватости и, казалось бы, критический момент, я был даже обрадован его категорическим заявлением об опасности. В нем прослушивалась дельная нота, которой надо только воспользоваться. Так оно и случилось. Выбравшись из подполья, мастер на все руки по собственному почину осмотрел мои запасы кирпича, поинтересовался наличием цемента и песка, сохранностью железного корыта для замески. При этом он обнадежил, что такую небольшую работу сможет провернуть до праздника борозды, до которого оставался всего один день. Все выходило складно. Завтра с утра около Арышевского мостика на Уде он будет сколачивать скамейки, а потом мы займемся облицовкой, пообещал милейший Иван Павлович с обнадеживающей улыбкой, которая, однако же, не заслонила его затаенной печали. Предпраздничный день выдался неровный. Он ставил под сомнение место проведения праздника. То ли в чистом поле, то ли в старом клубе. Если второй вариант уже принят, то Ивана Павловича время разыскивать, подумал я, сел на свой транспорт и покатил к лесопилке. Она оказалась закрытой на замок. Тогда я выехал на шоссе и помчался к Карышевскому мостику. Не доезжая его, свернул направо и въехал на зеленую арену естественного цирка. Да-да, я въехал в широкую зеленую чашу с отколотым краем для въезда и поворота речушки, уходящей за высокий уцелевший край. При этом единственном нарушении чаша была совершенно правильной круглой формы с одинаковым откосом по всей окружности. Лишь справа эта удивительная геометричность скрадывалась группкой берез, сбежавшей с откоса на арену. Шум мотоцикла мешал мне восхищаться красотой природы, и я выключил его. А если не природы? А если все это — великое творение рук человеческих? А если вот под этими скамейками, что стоят по откосу, под зеленой травой уже лежат кедровые блоки безвестной поры или мраморные плиты времени какого-нибудь Хулибая? Белые скамейки, однако, сколоченные Иваном Павловичем, вдруг отрезвили меня жгучим вопросом. А где же он сам? Уж не разминулись ли мы на перепутье? Может быть, милейший Иван Павлович уже замешивает глину и не знает, где ему взять цемент? Тут я принялся заводить свой хитрый мотоцикл, с которым в минуту спешки всегда что-нибудь стрясется. На этот раз потек и захлебнулся левый карбюратор. Долго я мучился с ним, пока не догадался продуть его насосом, а когда двинулся, то сразу же включил высокую для меня скорость. Нельзя было заставлять ждать человека, столь отзывчивого на беду.